Ник. Так, умник, пока я готовлюсь, тебе задание. Вызвал я из кино, натягивая джинсы. Слушаю и повинуюсь, мой господин. Я хмыкнул. Умник в своем репертуаре. И почему его постоянно тянет хохмить? А может, это подростковая болезнь? Подростки ведь часто дерзят старшим. Так они самоутверждаются. Потом проходит. А моя железяка тоже ведь невеликого возраста. Конечно, сам навигационный компьютер был построен Дронтом. Или его сородичами. Без разницы. В бог знает какие времена. Но осознавать-то себя как личность Искин начал совсем недавно, когда встретился со мной и подключил эмоциональную матрицу. Подросток еще, в общем. Короче, забьем. На делах его выходки не сказываются, и ладно. Так что пусть выражается как хочет. А хохмочки я уж потерплю, просто не буду обращать внимания. Заодно и проверим кое-что. Продолжал я давать инструкции умнику. В этот тестовый кристалл внедри сонное плетение. Ну помнишь, которое генерирует излучение, идентичное тому, что используется в бодикомпе? Так мы же его не испытывали еще, возмутился умник. Вот и проверим. Если не сработает, на месте что-нибудь придумаем. Так, я остановился и задумался. Так, нам нужно, чтобы после того, как кристалл начнет излучать, прошло около 10 секунд, можно меньше, и все находящиеся в здании и во дворе глубоко спали и ничего не слышали. Граната должна быть одноразовая. Кристалл выплескивает излучение целиком и остается пустым. Рассчитай, сколько магии нужно для этого загрузить в кристалл. «Куда девать остатки магии из кристалла и накопленную обычную энергию?» — спросил умник уже по-деловому. «Ага, и много там кристалл всосал энергии после всех этих игр с преобразованием материи в бассейне», — осведомился я. «Процентов на 5 от общей расчетной емкости для обычной энергии», — ответил умник. «Стравить сможешь?» «Не так быстро. Если в качестве светового излучения, где-то за час-два». «По-другому не соображу как», — задумался умник. «Черт, а если оставить?» «Ну, после того, как защитное плетение отработает, или слабо взорвется, или пожар какой-нибудь случится. Непредсказуемо». Умник был в замешательстве. «Ладно, пусть светится. Думаю, за час ничего не случится». Кристалл засветился, и я завернул его в кусок плотной темной материи. Но свет пробился сквозь нее. Пришлось использовать еще несколько кусков ткани. Убедившись, что граната не выдаст меня светом, я положил кристалл в карман джинсов. Припекает, однако. «Чуть слабее, умник», — попросил я. «А то изжаришь мне яйки, а мне еще есть где их использовать». Я мельком глянул на вошедшую Крису и стал раскладывать на столе все свое снаряжение. «Я иду с тобой», — безапелляционно заявила девушка и встала передо мной, заслонив стол и уперев руки кулачками в талию. Явно приготовилась дать жесткий отпор, если вдруг стану препятствовать. Решительная такая голенькая воительница. «А в чем ты пойдешь?» — ответил я насмешливо. Возражать, между прочим, и не собирался. Зачем? Ее помощь действительно может пригодиться. Мало ли что. Присутствовать при горячем разговоре я ей все равно не позволю. А если у мертвителей вдруг окажутся какие-то тузы в рукавах, и у меня возникнут проблемы, поможет выпутаться. А если неожиданно возникнет какая-нибудь другая опасность? Я уже убедился, что за себя постоять эта девушка умеет. В конце концов, я вообще не собирался сегодня геройствовать. Прошлого свидания с мертвителями вполне хватило. Нет уж, сегодня я все постараюсь сделать по уму. И если получится так, как хочу, то дело ограничится просто тихой прогулкой. А Крису на будущее обязательно нужно потрясти насчет ее боевых навыков. Она ведь наверняка еще не раз увяжется сопровождать меня. Поэтому нужно иметь полное представление, что она умеет, а что нет. Но в любом случае никакой опасности я ее подвергать не собираюсь. Ей не должно ничего грозить, когда я рядом. Криса чуть не смутилась. Да хоть и в платье. Надеюсь отсидеться за твоей спиной. Она улыбнулась и расслабилась. Настраивалась на долгую перепалку, а тут с ней даже никто не спорил. Криса почувствовала небольшую досаду. «Хорошо, одевайся». Я посмотрел на стол. «Так, ножи-малыши брать не буду, не ровен час потеряю. А вот эльфийские ножи возьму. Шест? Тоже нет. Что-то мне подсказывает, что он не понадобится. Меч надо взять». Я покосился на Крису. «Возьмешь мой меч, на всякий случай», — приказным тоном сказал я. Криса, уже одетая в старое платье, не стала спорить и спокойно взяла в руки оружие. «Так, мне остаются нунчаки. Ладно, справимся». «Готово?» «Не совсем», — завозилась Криса, пытаясь расположить меч за плечами. «Слишком длинный ремень», — пояснила она мой взгляд. «Да, меч у нее за плечами действительно болтается». «Повесь на пояс», — посоветовал я и передал ей специально купленный для этой цели ремень. Когда Криса затянулась, я мысленно присвистнул. Я, конечно, знал, что у нее тонкая талия, но когда она подчеркивается поясом, это что-то. Да, и почему гномы имеют привычку уродовать своих женщин мешковатой одеждой, в которой те выглядят как пастушки на выпасе коров? Посмотрите, какая красавица! А всего-то делов — надеть поясок и подчеркнуть талию. Я мотнул головой, отгоняя непрошенные мысли. Мы пошли к выходу. Пока мы спускались в сад, я проиграл в уме план будущих действий, стараясь понять, не пропустил ли чего. И тут меня озарило. Ну, конечно, гранату я сделал, а как доставить ее по назначению, не подумал. Тем более, что близко подходить нельзя. Уснешь ведь вместе с клиентами при ее подрыве. Нужно обязательно проверить, насколько далеко и точно я смогу забросить изделие. Выйдя в сад, я поднял камушек размером примерно с кристалл и постарался кинуть его подальше. Криса недоуменно наблюдала за мной, но вопросов не задавала. «Молодец, девочка! За это я ее и ценю. Никогда не задает ненужных вопросов и не дергает меня ни ко времени. Камешек улетел далеко. Это очень хорошо, но мало. Нужно, чтобы была серьезная пробивная сила. Бросать-то я буду, конечно, в какое-нибудь окно, но оно вполне может быть снабжено толстым стеклом или прикрыто ставнями. Эх, времени нет, а то бы я сварганил рогатку. Стоп!» Я вспомнил свои недавние фокусы с выплеском энергии при ударе. Вот оно. Сосредоточившись и съехав в легкий транс, я снова бросил камень, но не как обычно, а словно проводил удар рукой, в конце выпустив снаряд с выплеском энергии. Громко щелкнуло. Камень попал прямо в ствол красивого раскидистого дуба, любимого дерева Васы. Подойдя ближе, я прифигел. Камушек пробил толстую кору и почти весь вошел в дерево. «Вот Васа обрадуется, увидев такое», — подумал я. «Надо валить отсюда быстрее, пока наши не сбежались на шум и не отблагодарили меня за устроенную из дуба мишень». Я махнул рукой Крисе и побежал к ограде. Мы легко преодолели Васины сигналки, перелезли через забор и побежали по улице в сторону места заточения пленного эльфа. Платье Крисы плохо подходило для быстрого бега. Но она не растерялась, накинула полог невидимости на нас обоих и задрала одежду до самых подмышек, не обращая на меня никакого внимания. Видать, уже привыкла. На ногах, слава богу, у нее были легкие полусапожки. Да, после сегодняшнего ее платье и обувка наверняка придут в полную негодность, подумал я, но не остановился. Нужно было спешить. Дом, где содержали эльфа, располагался во внутреннем городе, в самой дальней его части. Умник уже имел достаточный опыт в привязке места расположения жучка через инфосетевое пространство к карте города, и потому указал место достаточно точно. А сработал, кстати, жучок, посаженный на наблюдателя за домом Бринхарта. Услышав, как кто-то отдавал приказ об устранении эльфа, мы с умником удивились. Вроде этой мелкой сошки вовсе не по рангу присутствовать при таких беседах. Мы забеспокоились и проверили сам жучок. Выяснилось, что просто он оказался очень чувствительным. Сам разговор он записал с расстояния порядка 20 метров. Собеседники говорили довольно спокойно и тихо. Хотя они и не шептались, наблюдатель явно ничего не мог слышать. не обладает человек столь чутким слухом, в отличие от жучка. Поэтому никакая это не подстава. Нам самым обычным образом повезло. Видимо, парнишка вернулся, чтобы отдохнуть от трудов праведных, в ту же штаб-квартиру гильдии мертвителей, где содержался эльф. До нужного места мы добрались примерно через полчаса. Так, стоп. Я остановился и оглядел Крису. Да уж, платье промокло от пота, и от ее прически давно ничего не осталось. Хорошо хоть догадалась стянуть волосы в хвост. Она слегка запыхалась и с завистью смотрела на мой цветущий вид. Я даже не вспотел. «Что дальше?» — спросила она. «А дальше?» — повторил я, поглядывая на радар. Хорошо, что в свое время снял информструктуру того эльфа. Пока на экране ничего не отсвечивало. «Придется снова немножко погулять». «Зачем?» — удивилась моя подруга. «Затем, что я пока не чувствую эльфа», — ответил я. «Ладно, командуй», — проворчала Криса. Я вывел перед глазами подробный план карту района и проложил оптимальный маршрут с учетом радиуса эффективного сканирования умника. Бадди-комп для этого использовал тривиальный алгоритм нахождения кратчайшего пути. Пройдя по этому маршруту, мы накроем весь район и быстро отыщем дом, где томится эльф. Нельзя было терять время. Мы с умником не услышали в разговоре, когда мертвители собираются провести акцию. Но и так было понятно, что затягивать дело они не будут. «За мной!» — скомандовал я и побежал по проложенному маршруту. По извечному закону подлости, искомый дом нашелся, когда мы уже обошли почти все объекты, и я начал сомневаться в положительном результате. «Стой!» — прошептал я и выматерился. «Что, проблемы?» Криса хихикнула. Она, молодчага, выдержала весь маршрут стоически и не задавая вопросов. «Понимаешь, всегда почему-то бутерброд падает маслом вниз именно тогда, когда нужно, чтобы он упал правильно». Я замолчал. Криса вопросительно смотрела на меня. «Если бы мы начали с другого конца маршрута, то нашли бы эльфа минут за пять. А так бегали почти час. Не удивлюсь, если его уже ухайдохали». «Спокойно, шеф», — влез умник. «Судя по показателям, эльф скорее жив, чем мертв». «И то ладно», — забывшись, вслух произнес я. «Что?» — переспросила Криса. Но я лишь махнул рукой и шагом отправился в указанную точку. Мертв эльф или жив, мне уже было все равно. Если представить, что самый лучший для меня вариант мертвый эльф, то все по тому же действующему закону подлости он обязательно будет жив. «Видишь что-нибудь?» — спросил я, когда мы устроились через один дом от нужного нам. «Смутно», — пробормотала Криса. «Еле-еле вижу ауру охранника. Ходит вон во дворе». Я удивился, думал, что не различит за деревьями. Мне и то было слабо его видно. Заметил только с помощью радара. Так, судя по показаниям радара, в доме 10 человек, если не считать эльфа. Любят, блин, они десятки. Несмотря на позднее время, половина из них бодрствовала. Ну что же, ждать времени нет. Будем пробовать гранату. «Сиди здесь, я позову тебя», прошептал я Крисе. «Я с тобой», — также шепотом ответила она. «Говорю, сиди, приказы не обсуждаются, а то в следующий раз обойдусь без тебя». Криса явно обиделась. «Да не иду я еще туда. Если все получится, как задумано, то вместе пойдем». «Ладно, но ты меня все равно обидел», — пробормотала девушка. Впрочем, судя по ауре, это она сказала не всерьез. Я пошел по улице, выискивая просвет, через который были бы видны окна искомого дома. Находился я от него метрах в 30. Ближе подходить не следовало. Не нужно, чтобы меня кто-то из наблюдателей-мертвителей увидел. Ага, вот он, родимый домик. И окно второго этажа отлично видно. «Ну что там с кристаллом?» — спросил я умника. «Все в порядке, можно использовать», — отозвался он. «Как будем активировать? От удара или дистанционно?» — спросил я, доставая переставшую светиться гранату. «Ты, кстати, настроил взрыв на удар?» «Да, если не сработает, я дистанционно сниму с него защиту». «Гуд, поехали», — пробормотал я и выровнял дыхание. «Транс ты мой транс, какая ты классная штука! Так, окружающие предметы приобрели несвойственную им четкость. Концентрация на окне, ничего другого не существует. Несколько плавных движений руками, загребающих энергию из окружающего мира и концентрирующих ее в районе солнечного сплетения. Медленная отработка движения, чтобы почувствовать, как должны работать мышцы. Переступь ногами, легкий и быстрый танец, скручивающий тело как пружину, и резкий удар раскрытой ладонью в сторону цели с одновременным выдохом и выплеском энергии. От ладони отделяется маленький предмет и с сумасшедшей скоростью отправляется в полет по почти прямой траектории. Я опустошенный опустился на колени, краем глаза слыша далекий щелчок. «Неужели промазал?» — подумал я. «Вроде должен быть звук разбившегося стекла, а тут что-то непонятное». «Ник, ты снова не рассчитал и перерасходовал энергию. Наблюдаю резкий скачок вниз энергетических показателей организма», — забеспокоился умник. «Почему не...» — хотел спросить я, но тут почувствовал внутренний толчок, и меня охватило дикое желание лечь прямо на том месте, где находился, и в волю отоспаться. «Ник, твою...» «Умник, зараза, не надо материться!» — уплывающим сознанием лениво подумал я. «Компьютеры не должны материться!» «Я тебе дам компьютеры! Сам ты компьютер! Биологический, блин! Сейчас!» В сознание я пришел от женской ладони, хлещущей меня по щекам. «Все, все!» — я отмахнулся и сел, сонно оглядываясь. «Вот и хорошо!» — сладко зевая пробормотала Криса. «Что это было?» Она удобно устроилась рядом со мной, положила голову мне на колени и засопела. «Это ты меня разбудил, умник?» — спросил я своего благодетеля. «Ага, похоже, мы переборщили маленько с мощностью», — застеснялся компьютер своей ошибки. «Вроде того», — согласился я. «Можно было так не корячиться с доставкой посылки по назначению», — я почесал затылок. «Но все хорошо, что хорошо кончается. Не парься. Просто в дальнейшем учти результат при создании новых сонных гранат. Кстати, что там с уровнем магического всплеска? Кто-нибудь сюда наведается, как думаешь?» Переключил я внимание умника совсем на другую тему. «Вряд ли. Почти вся энергия ушла в сонные волны», — ответил умник. Я посмотрел на Крису и ласково погладил ее по голове. Видать, и ей попало, но излучение достало ее в сильно ослабленном виде и дало некоторое время продержаться и побеспокоиться обо мне. «Разбудишь ее?» — спросил я умника. «Минутку». Пока умник приводил Крису в порядок, я разглядывал звездное небо. «Красивые тут звезды, только чужие». Криса зашевелилась. «Что это было?» Криса повторила вопрос, поднялась на ноги и оглянулась. «Наше секретное оружие, которое нас самих чуть не достало», — ответил я. «Сильно?» — покачала головой девушка. — Что дальше? — А дальше... — я вскочил на ноги. — Идем за покупками. И направился в сторону дома. В доме все мирно спали. Я специально зашел в ту комнату, куда бросал накопитель. — А стекла-то уцелели? — пробормотал я, глядя на окно. — Наверное, все-таки по стене попал. — Да какая разница? Главное, мощности хватило и ладно. — Как думаешь, где кристалл? Поинтересовался я у умника. «А тут и думать нечего. Его информструктуру я не чувствую. Ничего от него не осталось», — ответил умник. «Ну и хорошо», — успокоился я. Эльфа мы нашли быстро, как и в прошлый раз, в оборудованном подвале. Богатым воображением мертвители не страдают. «Так», — сказал я, положив эльфа на землю во дворе. «А теперь создаем необходимый нам антураж». Я направился в дом, внимательно отслеживая, не оставили ли мы аурные отпечатки. Если видел, что наследили, подчищал. Крису оставил снаружи. Вскоре работы для чистильщика не осталось. Я еще раз на всякий случай осмотрел подвал и пошел искать самую роскошную комнату. Я уже понял, что мертвители оборудуют свои базы по одному стандарту. Поэтому главаря следует искать именно там, в удобном кабинете, стены которого обиты дорогими тканями, с антикварной, весьма дорогой мебелью и дверью с золотыми ручками. Чувак сладко дрых, сидя на роскошном стуле за письменным столом. Голова его удобно лежала на согнутых в локтях руках. Он слегка сопел и иногда чмокал губами. Видать, снился какой-нибудь вкусный обед. Глядя на него, я засомневался, правильно ли поступаю, сработает ли мое представление. Ладно, чего уж там. Далеко зашел, даже если и не подействует. Бросать на полпути задуманное не следует. Я достал эльфийский нож, покачал его в руке, все так же глядя на сопящего, и с размаху вогнал его в столик у изголовья кровати. Вот так, теперь картина ясная и понятная. Оставленное послание тоже прозрачно для любого здравомыслящего. Тут были эльфы, вытащили своего собрата, и нож в изголовье вписывается в картину. Проснувшийся утром мертвитель сможет объяснить самому себе и остальным, почему им всем сохранили жизни и оставили такое вот непритязательное послание. Типа «забираем своего, особых претензий не имеем, но имейте в виду». Если что, то всех вас на капусту порежем. Надеюсь, именно так они и подумают. Все-таки я мало знаю о взаимоотношениях местных друг с другом. Может, у них по-иному повернуты мозги, и реакция будет совсем другая. Неважно. Если что-то случится, тогда и будем разбираться. Теперь последнее. Так, умник, этот тип должен остаться жив, здоров и в своем уме. «Поэтому снимай инфу с учетом этого. Гуд?» — скомандовал я. «Гуд, гуд!» — пробормотал умник. «Дальнейшее уже не так интересно. Долгий путь с тяжеленным эльфом. Как же! Изящные и легкие эльфы! Вам бы поносить такую тяжесть. Малоприятное занятие даже для меня, сильно продвинутого умником в области, так сказать, физического здоровья. По дороге пришлось пару раз менять маршрут, или прятаться от стражников. Оставил я эльфа у заднего выхода посольства, которым обычно пользуются слуги, направляясь в город за утренними покупками. Надеюсь, до утра с ним ничего не случится. Ночи теплые, никого поблизости нет, да и до рассвета осталось около часа. Вернее, до обычного для слуг времени, когда они отправляются за покупками. Была там какая-то пара неспящих типов по соседству с посольством. Может и шпики, кто их разберет. Но если и шпики, то задний выход в их обзор явно не попадал, поэтому я наплевал на них. Мы с Крисой, усталые, но довольные тем, что все закончилось, вернулись в дом Васы и, быстро ополоснувшись от праведного пота, завалились спать. Все-таки как это классно, засыпать в объятиях и обнимая самое прекрасное существо женского пола. Вот.